Оборону дивизия держала двумя стрелковыми полками, общей численностью до 6000 человек. Третий полк был во втором эшелоне. Артполк и пулеметный батальон поддерживали полки в обороне. Артиллеристы стреляли плохо, подавлять цели с закрытых позиций не умели. Плохо поддерживали пехоту в малых операциях. Меткого огня по обнаруженным целям было мало. Линия обороны дивизии левым флангом проходила в лесу северо-восточнее города Белый, дальше по его пригороду и упиралась правым флангом в реку Обшу. Дальше оборону занимала дивизия полковника Квашнина. В лесу непосредственного соприкосновения с противником не было. За полосой колючей проволоки с нашей стороны была нейтральная полоса, а за ней немецкие минные поля и спиральная колючая проволока. Ее называли «спираль Бруно». Иногда немцы-разведчики пробирались в наше расположение и однажды захватили двоих бойцов в плен. После этого была усилена бдительность, и немцы попадали в наши руки. Немцев интересовали не только бойцы, но в не меньшей мере их зимнее обмундирование. Ватники под шинелями, ватные брюки, шапки, варежки. Полк, стоявший во втором эшелоне, занимался обучением на основе положений нового боевого устава пехоты. Однажды днем я приехал в этот полк. Бойцы рыли окопы и траншеи, а мы с замполитом полка ходили среди них и расспрашивали их о службе, обмундировании, питании. Я уже знал, что этот полк имел слабую боеспособность. В нем более 860 человек рядового состава составляли уголовники, приговоренные к длительным срокам заключения. Советское правительство предоставило им возможность искупить свою вину в боях за родину. Большинство из них поняли это и честно старались искупить свою вину, но были и лица, прибывшие на боевые позиции с корыстными целями. Во время беседы с одним уже довольно немолодым бойцом я услышал: «Нам что, был бы хлеб, а кому служить безразлично, Гитлеру или Сталину?» Сказав это, он обратился к бойцам: «Правильно я говорю!» Но в ответ молчание. Я сказал этим бойцам: «Неужели вы не знаете, как немцы обращаются с пленными красноармейцами?» А уголовник изрек: «А правда ли это?» «Да, правда. Я сам видел следы расправы над военнопленными и мирным населением». В ответ молчание. Потом я поделился выводами с замполитом и командиром дивизии, высказав им, что у бойцов полка есть сомнения в отношении зверств немецких солдат, что состав полка надо хорошо профильтровать, переформировать его отдельные роты, укрепить партийно-комсомольскую прослойку. В ответ я услышал, что именно этот полк дрогнул при первом ударе немцев по позициям дивизии. Скоро выяснилось, что трусость в полку была и среди политсостава. Нашелся политрук, старший лейтенант, порвавший свой партийный билет и не привлеченный к партийной ответственности. Когда я вызвал его в политотдел и потребовал: «Покажите партбилет!», он достал носовой платок и, развязав его, высыпал на стол мелкие куски разорванного партбилета. Труса отправили в штаб армии. Длительное время командование дивизии занималось этим полком. Тщательно проверили личный состав, выявили антисоветчиков, и они были или осуждены трибуналом, или отправлены в глубокий тыл, как преступники. Роты укрепили комсомольцами и коммунистами из поступившего в ноябре пополнения. 20 ноября я находился в районе тыла дивизии и познакомился с прибывшим пополнением рядового и сержантского состава. В большинстве это были люди, побывавшие в боях, антисоветчиков среди них не было. Им первым я сообщил весть о том, что под Сталинградом началась операция по окружению немецкой группировки. Это сообщение в дивизию было передано через войсковую связь, и только позднее об этом сообщило Совинформбюро. Контрнаступление наших войск под Сталинградом вызвало большую радость. Многие высказывали мысли о том, что и нам надо наступать. Был заменен командир дивизии. На эту должность прибыл пожилой полковник с высоким мнением о себе. Я зашел к нему в землянку и спросил, почему он не заходит в политотдел, чтобы стать на партийный учет, а он ответил, что это к нему должны прийти по этому поводу. Пришлось ему объяснить, что политотдел не только политический орган, но и партийный, которому подчинены все коммунисты дивизии. Вот так мы познакомились. Полковник был членом партии с 1917 года, участвовал в боях на Красной Пресне в 1905 году. Это вызывало уважение, но вскоре выяснилось, что он очень любит крепко выпить. Как стало известно позднее, его ординарец забирал в штабной столовой всю дневную выдачу водки в заплечный термос. Я водку не пил и не интересовался, как ее распределяют. Считаю, что это делается по нормам довольствия. А оказалось, что водку не получал никто, кроме командира дивизии. Странным было то, что его заместитель по политчасти, Бекрицкий, знал, видел это и молчал. Недели через две подлинное лицо нашего нового командира дивизии стало ясно. Проводилась местная небольшая операция с целью выявить прочность немецкой обороны и взять пленных. Я зашел к командиру дивизии ознакомиться с боевой задачей и увидел, как он пил. В углу второй комнаты землянки стоял открытый термос. Полковник брал стакан тремя пальцами, опускал его в термос, черпал жидкость и ловко опрокидывал в рот. Я думал, что у него сильная жажда, и он пьет воду, и лишь когда заглянул в термос и почувствовал запах, понял, что он пил водку. А полковник уже оделся и уезжал, но не в полк, что ведет бой, а в медсамбат. Спрашиваю Бекрицкого, почему он с ним не уехал, а он ответил, что в медсамбат полковник ездит один. Он рассказал, что командир дивизии каждую ночь ездит в медсамбат и привозит с собой на ночь молодую санитарку. Вместо руководства боем командир дивизии вел веселую, развратную жизнь. Я предложил Бекрицкому немедленно дать шифровку в военный совет 41-й армии, которой мы теперь подчинялись, но он на себя это взять не решился, и мы подписали шифровку вдвоем. Очень скоро приехал член ВС генерал Семенов. Это был очень крутой, да безрассудство человек. Бекрицкий его хорошо знал, служил под его началом в Средней Азии. Прибыв на фронт, он думал избавиться от Семенова, а тут опять он. Семенов приехал, когда командир дивизии был в медсамбате, немедленно отстранил его от должности и приказал прокуратуре передать дело в трибунал. А пока не было командира дивизии, он сам стал ею командовать. Я находился в полку, который вел наступление на немецкие позиции в лесу. Наступление захлебнулось. По глубокому снегу без поддержки артиллерии бойцы шли на хорошо укрытого противника, и немцы из замаскированных огневых точек расстреливали наступающих. Артиллерия никакой поддержки не оказала, огневые точки не были вскрыты. С командования полка мы сидели в построенном из бревен невысоком срубе в сотни метров от опушки, с которой началось наступление. Стало ясно, что вслепую наступать на невидимые огневые точки нельзя, надо их сначала подавить и потом уже наступать. Но никто не может дать такого приказа, заместителя командира дивизии не было. Появился Семенов и, не разобравшись в обстановке, проявил свою волю. Опросил каждого из нас, что мы за начальники, и приказал мне: «Идите в атаку!» Я ответил ему, что идти на огневые точки без поддержки артиллерии бессмысленно. Семенов грубо выругался: «Не разговаривать! Артиллеристам я прикажу сейчас помочь!» Я вышел из блиндажа сруба, взял с собой Васичкова, двух агитаторов политотдела, и мы все пошли на опушку леса. Немецкие укрепления были за полянкой через дорогу, занесенную глубоким снегом. Здесь, на опушке леса, было несколько бойцов, и с ними мы пошли в атаку на невидимого врага. Нельзя было даже назвать это атакой. Мы шли по колено в снегу, рассыпавшись на полянке. Никаких огневых точек мы не видели. Они были под снегом и хорошо замаскированы. Застрочили немецкие пулеметы. Мы были хорошо видны на снегу. Только один Еременко, агитатор политотдела, был в белом маскировочном халате. Мы прошли не более 20 метров по полянке, когда прицельный плотный огонь, все более усиливающийся, заставил нас лечь в снег. Вокруг лежали раненые. Еременко поднялся, стараясь быть впереди, и тут же был сражен пулеметной очередью. Мы тоже вели огонь по лесу, но немцев не видели. Немцы же длинными очередями прижали нас к земле. Над головой, с боков свистят пули, бороздят снег. Я надел свою шапку на автомат Васичкова и приподнял вверх, и тут же длинная очередь полоснула по ней. Нас спасло то, что мы лежали в глубоком снегу. Я подполз к Еременко, и он сказал мне: «Товарищ Начпадиев, я умираю, ранен в живот, освободится Харьков, напишите семье». Его вытащили к нашей опушке леса и отправили в медсамбат, но к вечеру он скончался от ран. Наступление кончилось. Мы отползли к опушке своего леса и отошли поглубже в лес. Я вернулся в блиндаж и, докладывая Семенову, добавил: «На такие огневые точки без артподготовки наступать нельзя». Он сказал, что артиллеристы стреляли. Я удивился. А куда? По огневым точкам не было ни одного попадания, да и близко нигде разрывов не было. После такой артиллерийской стрельбы самих артиллеристов надо посылать в наступление. Семенов ничего не сказал. Вышел из блиндажа и уехал. Дивизия пока осталась без командира. Мы с Васечковым поехали в политотдел. Едем на санях лесом, видим. На полянке около раненых и убитых. Одна санитарка. Васечков на ходу соскочил с саней и с автоматом побежал в конец полянки. Там раздалась короткая очередь. Коновод Кочкин остановил лошадь, и мы с ним побежали к Васечкову. Рядом с телом убитого лейтенанта лежал застреленный Васечковым небритый верзила с бумажными деньгами в руках. Васечков объяснил, что этот тип обкрадывал убитых, забирая все ценное, что мог на них обнаружить. Обыскав убитого, Васечков извлек из его карманов часы и пачку денег. «Я, — говорил Васечков, — еще раньше видел этого типа около убитых, и вот застал его на месте преступления и отправил на тот свет». Все награбленное уголовником мы сдали в трофейный фонд. Тяжелые были эти двое суток. Я не спал две ночи, есть не хотелось. Когда я вернулся в свою землянку, Васечков принес обед в котелке, вылил в миску и подал мне. Не успел я и двух ложек хлебнуть, как близко разорвался тяжелый снаряд. Землянка вздрогнула, из потолка в щели наката ручьем посыпалась глина. На этом обед закончился. Утром прибыл новый командир дивизии, полковник Латышев, окончивший в Москве высшие командные курсы. Это был хорошо подготовленный командир. Вел он себя скромно, но был строг и требователен, и смело поддерживал то новое, что стало появляться в дивизии. В газетах появился указ о присвоении полковнику Латышеву звания генерал-майора. Все начали поздравлять его, но он сказал, что это не ему, а однофамильцу. Мы говорим, что имя и отчество его, а он в ответ: «Нет, не мне это звание». Дня через два от верховного главнокомандующего ИВ Сталина, он стал им с января 1943 года, Латышев получил генеральский китель с золотыми погонами, папаху и личное поздравление. Тогда он, улыбаясь, сказал: «Вот теперь можно сказать, что мне присвоено звание генерал-майора». Присвоение новому командиру дивизии генеральского звания придало нам уверенности в том, что теперь дела пойдут намного лучше. Снятый с дивизии полковник был осужден военным трибуналом к нескольким годам заключения условно, с правом нахождения на передовой в действующей армии, имея возможность искупить свою вину. Тогда же, в январе 1943 года, партийная комиссия 41-й армии сняла с меня партийное взыскание, вынесенное в августе 1942 года. Я заслужил это своей работой, как сказал начальник политотдела армии Ганиев. Политико-моральное состояние дивизии улучшалось. Уже в ноябре сократилось количество ЧП. Оно снижалось и в декабре, и январе, но в феврале опять чуть увеличилось. Генерал Семенов вызвал меня на заседание военного совета армии, строго отчитал и предупредил, что если ЧП будут продолжаться, то я буду строго наказан. Генерал Латышев очень часто бывал на передовой, навещая самые опасные места. По его инициативе формулой доклада бойцов, стоящих на посту в дневное и ночное время, стало: «Рядовой такой-то, стою на посту, умру, но с поста не уйду». Эта формула доклада продержалась недолго. Однажды ночью мы с ним были на передовой. В окопе у пулемета стоял казах, плохо говоривший по-русски. Увидев рослого командира дивизии в своей зеленой бекеше, боец растерялся и доложил: «Стою на посту, с поста уйду и не умру». Латышев улыбнулся и сказал: «Правильно, уйдешь с поста и не умрешь. А как же взвод? Подведешь товарищей?» Боец задумался. После этого такая формулировка доклада была Латышевым отменена. запомнился еще один эпизод. С Латышевым мы пошли в боевое охранение на самом левом фланге, на стыке соседней дивизии. Оно находилось на опушке редкого леса, впереди окопов и траншей. Перед ними колючая проволока, спираль Бруно, затем нейтральная полоса, и за ней немецкая колючая проволока, тоже спиральная. В боевом охранении располагался взвод во главе с лейтенантом. До немецких окопов было не более 110-120 метров. К блиндажу боевого охранения вела узкая утоптанная тропинка, проложенная в глубоком снегу. Немцы заметили нас и дали длинную очередь из пулемета. Нам пришлось лечь на тропку. Я со своей комплекцией уместился на тропинке, и немцам было не видно меня, а спина Латышева в зеленой бекеше была выше снега. Пули летят к нам и вот-вот прошьют спину генерала. Он крикнул: «Поддержите огнем! Стреляйте по немецкому пулемету!» Заработал наш Максим. Немец умолк. Мы встали и перебежали в блиндаж. Блиндаж был добротным. Около него имелись подготовленные площадки для стрельбы из ручных пулеметов. Латышев все осмотрел, расспрашивал бойцов, как здесь служится, какие трудности и в чем. Никаких жалоб не было. Два раза в сутки из роты приносят горячую пищу. Бойцы получают письма, газеты. Больных нет. В блиндаже тепло и уютно. Немцы не беспокоят. До соседней дивизии метров 100. Связь с ней поддерживает командование полка. Но вот генерал заглянул под плащ-палатку, что закрывало сверху ручной пулемет, и остолбенел от увиденного. Пулемет и диск ржавые. Рядом оказался старый боец с длинными усами, степенный. Латышев к нему: «Скажи, боец, давно служишь и воюешь?» Тот ответил, что воевал в гражданскую войну. «А такой бардак с оружием видел?» «Нет, товарищ генерал». Позади генерала стоял покрасневший лейтенант. «Вот что, лейтенант, отстраняю вас от должности. Вы будете сурово наказаны. А вот вы, старый солдат, можете командовать взводом». Солдат подкрутил усы и спокойно ответил: «Мы-то можем командовать. Вот тебя я и назначаю командиром взвода. Немедленно примите взвод. Приведите сейчас же пулемет в порядок. Не допускайте такого больше». «Будет сделано, товарищ генерал». Мы возвратились на КП полка уже втроем, и Латышев все перемещения оформил приказом.